Глазго, штат Кентукки, США, 13 мая 2006 года. Ночью прибывшие в Глазго сотрудники ЦРУ разместились в небольшом мотеле на краю города. Но уже рано утром они снова появились в кабинете начальника полиции города. Труп погибшего Бентона еще вчера увезли в соседний штат Теннесси. В 200 километрах отсюда был Нэшвилл. И там была специальная лаборатория ФБР, куда отправился сам Торчелло. Кершоу, отпустивший, наконец, Патрика Митчелла, уже понимал, что произошедшее убийство станет отнюдь не рядовым событием в его родном городе. По Глазго уже поползли слухи, что Бентон был человеком, которого нужно было прятать и спасать от нежелательных визитеров. Зато все забыли о том, как еще вчера обвиняли Патрика Митчелла, готовые разорвать его по малейшему подозрению. Утром к нему приехали оба гостя. По их лицам Кершоу понял, что они почти не спали в эту ночь, обмениваясь полученной информацией с Вашингтоном. Крейг вошел первым. Он был старше, и поэтому мешки под глазами у него были гораздо заметнее. Кершоу предложил гостям крепкий кофе. Он сам не курил и не любил, когда курят в его кабинете. Но приехавший гость попросил разрешения, и Кершоу разрешил ему достать сигареты. При этом Кинг, взглянув на своего старшего напарника, чуть отодвинулся от него. Очевидно, он тоже не очень любил, когда рядом дымили. «Нам звонил мистер Торчелло», — сообщил Крейг. «Ночью они исследовали тело мистера Бентона. Давайте по-прежнему так его называть. Ваш офицер Хоуп оказался прав. Когда Бентона убивали, они использовали какой-то наркотик, нейтрализовав его сознание. Но он понимал, что его убивают. Только не мог крикнуть. 4 удара нанес убийца. Все 4 смертельные. Он бы умер даже от потери крови». Кершоу мрачно кивнул. Крейг закашлял, потушив сигарету в пепельнице. «Ночью мы просмотрели все пленки», — сообщил Кинг. «Там можно увидеть их машину. И обоих ваших гостей. Блондинка и невысокий лысоватый мужчина. Мы готовим сообщение для полиции соседних штатов, чтобы задержали похожую на них парочку. Хотя мы считаем, что они уже давно покинули этот район. Возможно, сейчас они вылетают из Вашингтона или Нью-Йорка. Может быть, находятся где-то на западном побережье». «Вы не будете их искать?» Не понял Кершоу. «Обязательно будем», — мрачно вставил Крейг. «Но если это русские, то они уже давно сбежали. После подобных преступлений настоящие профессионалы никогда не остаются в стране. Сделав свое дело, они должны исчезнуть. А если они задерживаются, то сюда прилетает другая группа, которая должна ликвидировать уже эту парочку. Неприятная у вас работа», — усмехнулся Кершоу. «Всегда чувствовать дыхание второй парочки у себя за спиной». «У нас уже давно не было ничего подобного», — возразил Крейг. «Мы считали, что холодная война закончилась нашей победой. И теперь мы можем немного расслабиться. Две лучшие разведки в мире были советская и восточно-германская. Об этом все знали. Ну, может, еще наши специалисты и англичане на равных с ними соперничали. Хотя нам было гораздо труднее. У нас специальная комиссия Конгресса следила за каждым нашим шагом. За каждым израсходованным долларом. У них не было никакого контроля и полная самостоятельность. А их бюджетам мы могли только позавидовать. Но мы все равно победили. Уже нет ни советской, ни восточно-германской разведки. Нет СССР и нет ГДР. Правда, события 11 сентября не позволили нам расслабиться. У нас появились другие враги. Мировой терроризм, исламские экстремисты, Аль-Каида. И мы стали заниматься совсем другими проблемами, мистер Кершоу. И вот когда мы полностью сосредоточились на этой борьбе, русские нанесли нам удар в спину. Они присылают сюда пару своих профессионалов и убивают своего бывшего агента, который сбежал от них много лет назад. То есть фактически объявляют нам новую войну. Вот так. И теперь мы должны решать, что здесь произошло. Досадный сбой в работе спецслужб, который иногда случается. Объявление очередного этапа холодной войны, которая так и не закончилась. Или обычное преступление, о причинах которого мы даже не догадываемся. И от наших выводов зависит и наше отношение к русским. Мы сейчас считаемся партнерами в общей борьбе с терроризмом. Но это только на словах. А если выяснится, что они нарушили наши негласные соглашения, то мы должны быть готовы к новой, еще более беспощадной войне. Он только перебежал к нам или успел еще что-то сделать? Поинтересовался Кершоу. Он нанес русским какой-то ущерб? Крейг достал новую сигарету, щелкнул зажигалкой, закурил. Он сдал двоих агентов русских, внедренных к нам в штаб военно-морского флота, и еще несколько связных, работавших в Европе. Один из связных покончил с собой. Остальных мы успели арестовать. Русские искали его несколько лет, но мы надежно его прятали. Целых 3 года, пока мы могли его использовать. А потом мы переслали его сюда, в ваш город. Я тогда был начинающим сотрудником ЦРУ. Но помню, каким успехом считался переход на нашу сторону майора Труханова. О нем написали тогда все газеты нашей страны. И потом мы его долго прятали. А сейчас они его нашли и убили. Вот почему мы должны точно узнать, кто и зачем решил найти Труханова Бентона через столько лет. Если его смогли вычислить, значит, у нас произошла утечка информации. И мы хотим уточнить, где и на каком этапе это стало возможным. «А другой вариант вы не рассматриваете?» — вдруг спросил Кершоу. «Какой вариант?» — не понял Крейг. «Программа защиты свидетелей», — напомнил им Кершоу. «Об этом знает почти каждый офицер в нашей стране. Вы знаете, на чем попадаются свидетели?» «Нет, сама программа работает великолепно. В Министерстве юстиции подобные сведения хранятся очень надежно и добраться до них почти невозможно. Но свидетели иногда находят и убивают. При этом проводится строжайшее расследование, и выясняется, что никакой утечки информации не было, но свидетеля могли рассекретить. И знаете как?» Крейг замер. Сигарета в его руках дымилась. Он даже наклонился, чтобы лучше услышать своего собеседника. «Сами свидетели», — пояснил Кершоу. «Об этом вам расскажет любой полицейский психолог. Через несколько лет бывшие свидетели чувствуют себя не очень уверенно, пытаются восстановить прежние связи, срываются, нервничают, пытаются искать контакты с людьми из своего прошлого и неизбежно выходят на тех, от кого их скрывают. Министерство юстиции не виновато, такова психология людей, оказавшихся почти насильно оторванными от своей прошлой жизни». Крейг осторожно потушил сигареты, быстро взглянул на Кинга. «Вы хотите сказать, что Бентон мог сам выйти на связь с русскими?» «Нет, конечно нет. Если он был умный человек, то должен был понимать, насколько это опасно. Но ведь прошло столько лет, и уже нет ни Советского Союза, ни КГБ. Возможно, он решил, что сейчас можно восстановить свои прежние связи. Может быть, он даже звонил кому-то в Москву, пытаясь выяснить, что произошло за эти годы в его бывшей стране. У него была семья?» «Да», — кивнул Крейг. «Жена и сын. И он ничего о них не знает». Кершоу вздохнул. «Любой человек мог сорваться. Возможно, он тоже сорвался. Нужно проверить его телефоны. Может, он звонил кому-нибудь в Россию». «Черт возьми!» — сказал Крейг. «Черт меня возьми! Я никогда не думал, что обычный начальник полиции такого городка, как ваш, сможет меня чему-то научить. Не обижайтесь, Кершоу, но такой вариант мы даже не рассматривали». «А я не обижаюсь», — добродушно ответил Кершоу. «Я только рассказываю вам, как обычно ведут себя бывшие свидетели. Они сами выходят на связь. И самое важное в их программе – это работа с ними психологов, чтобы они понимали важность своей новой жизни и необходимость придерживаться версии нового существования, полностью отказываясь от старых связей. Я слишком много лет работаю в полиции, чтобы не знать этих проблем». «Мы должны получить санкцию на обыск в доме Бентона», — решил Крейг. «И проверить все его возможные связи. Возможно, что все так и случилось, как вы нам сказали. Многие люди не только в нашей стране, но и в других странах уже давно решили, что холодная война закончилась нашей победой. Может быть, это была наша самая большая ошибка». «Может быть», — согласился Кершоу. Ему было приятно, что он сумел немного осадить этих гордецов из Лэнгли.